«Вы пошли не в ту сторону. Ту часть мы не продаем», — сказал Смок. «Участки под застройку вон там, направо и повыше, на утесах. А эта часть от реки и до самого верха непродажная, так что поворачивайте оглобли». «Но мы присмотрели себе именно эту землю». «Говорят, вам не продается», — резко ответил Смок. «Что ж, ты пройтись в ту сторону не разрешаешь», — упорствовал Солтман. «Не разрешаю. Довольно вы тут погуляли, надоело. Поворачивайте назад». «А мы все-таки хотим пройтись», — упрямо сказал Солтман. «Идем, бешеный». «Смотрите, это противозаконно. Вы вторгаетесь в чужие владения», — предостерег Смок. «Вовсе нет, мы просто гуляем», — весело возразил Солтман и, повернувшись, сдвинулся было дальше. «Эй, стой на месте, Билл! Не то я тебя сейчас продырявлю», — загремел малыш, выхватывая два кольта и прицеливаясь. «Еще шаг, и я проделаю 11 дырок в твоей поганой шкуре, понятно?» Ошарашенный Солтман остановился. «Понять-то он понял», — пробормотал малыш. «Но если он пойдет дальше, тогда что? Не могу же я стрелять. Как тогда быть?» «Послушай, малыш, рассуди здраво», — взмолился Солтман. «Поди сюда, тогда и порассуждаем», — ответил малыш. Первая волна доусонцев уже захлестнула крутой откос и надвинулась на них, а они все еще пререкались. «Человек хочет купить землю, присматривает себе участок, а вы говорите, что он куда-то вторгается», — доказывал бешеный. «А если земля уже принадлежит другому владельцу?» — возражал малыш. «Как раз этот самый кусок — частная собственность, вот и все. Говорят тебе, этот участок не продается». Глава пятая. «Надо скорее кончать», — шепнул малышу Смок, — «а то их, пожалуй, не удержишь». «Храбрый ты парень, если надеешься их удержать», — шепнул в ответ малыш. «Тут их 2000 еще прибавится. Того и гляди, ринутся на наши участки». Запретная черта проходила по ближнему краю лощины, там, где малыш остановил Солтмана с бешеным. В толпе был лейтенант северо-западной полиции и человек 6 полицейских. Смок подошел к лейтенанту и заговорил с ним вполголоса. «Из Доусона народ все прибывает», — сказал он. «Скоро наберется 1005, не меньше. Того и гляди, кинутся захватывать участки. Вы только представьте, тут всего 5 заявок. Это выходит 1000 человек на участок, причем 4000 из 5 бросятся на самый ближний. Этого нельзя допустить. Здесь будет столько жертв, сколько не было за всю историю Аляски. А кроме того, на эти 5 участков сегодня утром уже сделаны заявки, и никто не имеет права их перехватить. Короче говоря, нельзя, чтобы началась драка за участки». «Верно», — сказал лейтенант. «Сейчас я соберу и расставлю своих людей. Мы не можем допустить беспорядка и не допустим. Но вы все-таки поговорите с ними». «Тут какая-то ошибка, ребята», — громко начал Смок. «У нас еще не все готово, и мы ничего не продаем. Улицы еще не размечены. А вот на будущей неделе прошу пожаловать. Открываем широкую распродажу». Взрыв общего гнева и нетерпения прервал его на полуслове. «Нам не нужны никакие улицы!» — выкрикнул молодой старатель. «Нам не нужно то, что на земле. Мы пришли за тем, что под землей!» «Мы не знаем, что тут есть под землей», — ответил Смок. «Зато мы знаем, что на этой земле можно выстроить отличный поселок». «Верно!» — подтвердил малыш. — «Уединенное место и вид красивый. Кто любит уединение, все так тысячами сюда и кинутся. Это будет самое людное уединенное местечко на Юконе». Снова раздались крики нетерпения, и Солтман, который разговаривал о чем-то с вновь подошедшими доусонцами, выступил вперед. Мы пришли сюда,